Здравствуйте. Здравствуйте. Это сотрудник ЖЭКа. Да? Да. Дело в том, что хотим менять во всем подъезде проводку. У нас проводка отличная, нечего менять. И она монтирована в стены. А вот жалуются, что у вас это перебои из-за вас у всех соседей. А почему это из-за меня? А проводкой плохо. Отличная проводка. Монтирована в стены. Когда последний раз проверяли? А что это менять-то? Она в бетонных стенах находится. А она сгнила уже вся. А, у тебя хуй сгнил, блядь. У тебя в мозгах сифилис.